четверть версты двигались мы таким манером. Ожидание мучительное. Спасаться, защищаться, где уж тут. Их шестеро, а у меня хоть бы палка. Повернуть оглоблями назад, но они тотчас догонят. Вспомнился мне стих Жуковского. Там, где он говорит об убийстве фельдмаршала Каменского. Топор разбойника презренный. А не то горло сдавит грязной веревкой, да в канаву, хрипи там добейся, как заяц в силке. Эх, скверно! А они по-прежнему едут шагом и не обращают на нас внимания. «Филофей», — шепнул я, — «попробуй-ка возьми правее, ступай будто мимо». Филофей попробовал, взял вправо, но те тотчас тоже взяли вправо. Проехать стало невозможно. Филофей попытался еще, взял налево, но и тут ему не дали миновать телегу. Даже засмеялись. Значит, не пропускают. «Как есть разбойники!» — шепнул мне Филофей через плечо. «Да чего же они ждут?» — спросил я тоже шепотом. «А вон там впереди в ложбине, над ручьем, мостик. Они нас там. Они всегда этак, возле мостов. Наше дело, барин, чисто», — прибавил он со вздохом. «Вряд ли живых отпустят. Потому им главное — концы в воду. Одного мне жаль, барин, пропала моя троечка, и братьям-то она не достанется». Подивился бы я тут, как это Филофей в подобную минуту может еще о своих лошадях заботиться. Да, признаюсь, мне самому было не до него. «Неужто же убьют?» — твердил я мысленно. «За что? Ведь я им все отдам, что у меня есть». А мостик все приближался, все становился видней да видней. Вдруг раздалось резкое гиканье, тройка перед нами словно взвелась, понеслась, и, доскакав до мостика, разом остановилась, как вкопанная, немного сбоку дороги. Сердце во мне так и упало. «Ох, брат Филофей», — промолвил я, — «едем мы с тобою на смерть. Прости меня, коли я тебя загубил». «Какая твоя вина, барин? Своей судьбы не минуешь. Ну, кудластый, лошадушка моя верная», — обратился Филофей к Кареннику. «Ступай, брат, вперед. Сослужи последнюю службу. Все едино. Господи, бослови». И он пустил свою тройку рысцой. Стали мы приближаться к мостику, к той неподвижной грозной телеге. На ней как нарочно все затихло. Ни гугу. Так затихает щука, ястреб, всякий хищный зверь, когда приближается добыча. Вот поравнялись мы с телегой. Вдруг великан в полушубке прыг с нее долой и прямо к нам. Ничего-то он не сказал Филофею, но тот сам тотчас натянул вожжи. Тарантас остановился. Великан положил обе руки на дверцы и, наклонив вперед свою мохнатую голову и осклабясь, произнес тихим ровным голосом и фабричным говорком следующее: «Господин почтенный, едем мы с честного пирка, со свадебки. Нашего молодца, значит, женили. Как есть уложили. Ребята у нас все молодые, головы удалые. Выпито было много, а похмелиться нечем. То не будет ли ваша такая милость? Не пожалуете ли нам деньжонок самую чуточку? Так, чтобы по косушке на брата. Выпили бы мы за ваше здоровье. Помянули бы ваше степенство. А не будет вашей к нам милости, ну, просим не осерчать». «Что это такое?» — подумалось мне. «Насмешка? Глумление?» Великан продолжал стоять, понурив голову. В самый этот миг месяц выбрался из тумана и осветил ему лицо. Оно ухмылялось, это лицо, и глазами, и губами. А угрозы на нем не видать, только словно все оно насторожилось, и зубы такие белые да большие. «Я с удовольствием, возьмите», — поспешно проговорил я, и, достав кошелек из кармана, вынул оттуда 2 целковых. В то время серебряные деньги еще водились на Руси. «Вот, коли этого довольно», —